Далеко-далеко, в бескрайнем океане, лежит большая страна под названием Аквария, состоящая из множества островов. На одном из них живет племя Велавару, которое владело когда-то 7 волшебными статуэтками. Стоило прикоснуться к ним, и человек получал сверхспособности, но только до заката солнца. Мальчик Тим и старый капитан Макнорт отправились на поиски всех статуэток, чтобы заново построить деревню и вернуть изваяние законным владельцам. Аквария. В поисках волшебства племени Велавару. Ну что, Тим, ты рад, что мы наконец возвращаемся на твой родной остров, а? Честно говоря, даже не знаю, капитан. Как же так, Юнга? Мы столько времени мотались по всей Акварии, побывали почти на всех ее островах, добыли все 7 статуэток Велавару, и теперь сможем восстановить все дома в твоей деревне. И ты не знаешь, рад ли ты? Так-то оно так. Но ведь прорицательница племени Велавару не смогла дать нам точного ответа, как именно мы восстановим деревню. Мы привезли им все статуэтки, а Исана отправила нас домой, не оставив нам ни одной. Во всех наших путешествиях дух Велавару сопровождал нас, а теперь я даже не знаю, доберемся ли мы до острова без приключений. Ну, во-первых, без приключений у нас с тобой вообще ничего не происходит. А во-вторых, ну, Исана все-таки мудрая женщина и не могла ошибиться. Если она сказала, что у нас все получится, значит, так все и будет. Она всего лишь сказала: «Следуй за своим сердцем». Это самый обычный совет. Его мог дать кто угодно. И что мне делать? Мое сердце стремится в родную деревню, но оно сковано болью от того, что я не знаю, как помочь людям. Ну, ты знаешь, малыш, когда я был совсем маленьким мальчиком, а было когда-то и такое время, можешь мне поверить, мой отец сказал мне: «Всегда помогай людям помогать тебе». Я тогда не понял его, но слова эти запомнил. И вот только сейчас, когда мне уже много лет, я вдруг сообразил, о чем говорил мой старик. Каждый из нас хочет, чтобы другие люди оказывали ему помощь. Но чтобы это произошло, нужно дать окружающим такую возможность, понимаешь? Если честно, не совсем. Ну вот смотри. Если бы я не нашел тебя в открытом море и не решил помогать тебе в твоем путешествии, ты бы так и не смог помочь мне найти свое предназначение. А вы нашли свое предназначение? Ну, конечно. Я ведь уже говорил тебе. Когда-то я думал, что самое лучшее на свете — это плыть по волнам, куда глаза глядят, и не быть привязанным к одному месту. А теперь я знаю. Главное, чтобы тебе всегда было куда вернуться. У человека должно быть место, где его ждут. Так все-таки, что означали слова вашего отца? Он хотел сказать мне: «Всегда делай добро людям, и они отплатят тебе тем же». Вот ты помог племени Велавару. Я уверен, что и они обязательно помогут тебе. Хорошо бы. Но пока у меня есть только совет следовать за своим сердцем. Ну вот и отлично. Сердце ведет тебя к дому. Значит, полный вперед. Есть полный вперед. Тим, внучек, неужели это ты? Это я, дедушка, я! Как же я рад тебя видеть! Я уже и не надеялся увидеть тебя. Ты так давно покинул наш остров. А кто это с тобой? Это капитан Макнор, дедушка. Он мой самый лучший друг. Здравствуйте, очень рад знакомству. Капитан спас меня, когда моя лодка попала в шторм. Он взял меня юнгой на свою шхуну, и на ней мы обошли всю акварию. Но ведь ты отправился за подмогой. Нашел ли ты то, что искал? Даже не знаю, дедушка. Ты дал мне с собой магическую статуэтку. Мы с капитаном смогли найти племя Вилавару, которое научило нас говорить с волшебным духом. Он давал мне сверхспособности. С их помощью мы смогли собрать вместе все 7 статуэток. Но мы не привезли их с собой. И теперь я не знаю, что делать. Ну ничего, ничего. Главное, что ты вернулся целым и невредимым. А как жили вы все это время? Как дела на нашем острове? Оглядись вокруг, внучек. Дома в нашей деревне по-прежнему разрушены. Люди кое-как смогли починить несколько крыш, но этого мало. Здесь еще очень много работы. А ведь мужчинам по-прежнему нужно каждый день выходить в море на промысел, чтобы кормить семьи. Прости меня, дедушка, я так и не узнал, как всем нам помочь. Ничего страшного, внучек. Главное, что ты вернулся домой. Нашей деревне пригодятся еще одни крепкие молодые руки. А как же мои? Пусть они не такие молодые, зато все еще крепкие. Я тоже помогу вам. О, ну вот и отлично. Тогда давайте приступим к работе. Здесь всем найдется дело. Тим, подай-ка мне молоток. Так, а теперь подержи вот здесь. Фу, устал. Мы работаем целый день, а конца края этому не видно. Думаю, тут работы еще месяца на 2-3. 2-3? Это очень долго. Где же помощь, которую обещала нам Исана? Неужели она обманула нас? Следуй за своим сердцем, Тим. Что? Капитан, вы слышали это? А? Что именно я должен был слышать? Мне показалось, что я слышал голос Исаны. Нет, тебе послышалось. Следуй за своим сердцем. Вот опять? За своим сердцем. Ну куда же? Куда мне следовать-то? Исана, ответь мне! Тим, с тобой все в порядке? Ты не заболела? Я опять ее слышу, но она не говорит мне, что делать. Знаешь что, Юнга? Я думаю, ты просто немного устал, тебе нужно отдохнуть. Может, прогуляешься, а? Прогуляться? Хорошо. А вы пойдете со мной, капитан? Идемте, я покажу вам одно красивое место. Что ж, мне, пожалуй, тоже не помешает прогулка. Идем. Вот, капитан, мы пришли. Эта скала – мое самое любимое место. Отсюда с высоты видно весь наш остров, как на ладони. Сейчас, Тим, я только переведу дух. Подниматься на такую высоту довольно тяжкая работа для такого старого морского волка, как я. Фу. Ух ты! Отсюда действительно открывается отличный вид. Раньше я часто приходил сюда, когда мне хотелось побыть одному. Здесь очень хорошо думается. Когда в моей жизни случалось что-нибудь очень хорошее или очень грустное, я поднимался сюда и смотрел вниз. На море, на деревню, на наш остров. Да, хорошо, когда есть место, к которому человека ведет его сердце. Вот когда я был маленький, у меня тоже было потайное место. Погодите, что вы сказали, капитан? Я говорю, когда я был маленький, я... Нет, до этого. Место, куда ведет сердце? Ну да, что-то вроде этой скалы. Следуй за своим сердцем. Я, кажется, понял. Исана зачем-то хотела, чтобы я пришел вот сюда. Но зачем? Что особенного в этой скале? Ну, может быть, она хотела, чтобы ты еще раз посмотрел на весь остров? Ну, я же как раз смотрю, смотрю и ничего такого не... Стойте! Капитан, присмотритесь внимательно. В чем дело? Разве вы не видите? Окиньте взглядом остров. Он вам ничего не напоминает? Ну, он такой, такой вытянутый. На нем есть горы, реки, озера. И он похож... Да, именно! Мой остров, как две капли воды, похож на огромную статуэтку Вилавару. Видите? Я всю свою жизнь провел на этой огромной статуе и даже не замечал этого. И никто не замечал. Невероятно! Но что же теперь со всем этим делать? Я точно не уверен, но хочу попробовать кое-что. Я положу руку вот на этот камень и скажу: мы с капитаном Макнордом объехали множество островов в поисках волшебства Вилавару. Но теперь мы вернулись назад и очень хотим помочь людям нашей деревни. Я надеюсь, что поступаю правильно. Дух Вилавару, дай мне силу! Да будет так, о храбрый воин! Ты достоин магического дара. Пусть сбудется твое самое заветное желание. Больше всего на свете я хочу, чтобы моя деревня обрела прежний вид. Тим, Тим, смотри скорее. Нет больше никаких развалин. Все дома в деревне выглядят как новенькие. Вот это да! У нас получилось! Получилось! Все наши приключения не были напрасными. Мы достигли цели. Ура! Женщины плачут от радости. Мужчины готовят лодки, чтобы выйти в море. А в бухту... В бухту входит какой-то корабль. Почему он кажется мне знакомым, а? Это Мурена. Корабль хромого Джека и его пиратской команды. Что он здесь делает? Только этого нам не хватало. В записи принимали участие Петр Иващенко, Инна Королева, Николай Карасев, Евгения Смурыгина. Автор сценария и режиссер Николай Гринько. Производство студии «Апельсин FM». Продолжение следует.